Глава 6. Око 3. Утро в школе-пансионе начиналось со звона будильников, которые кто-то выключал сразу, а кто-то лишь с третьего раза. За окнами еще серел предрассветный туман, когда в коридоре жилого корпуса раздались шаги. Кира появилась первой, как будто и не ложилась вовсе, а всю ночь гладила форму. Белоснежная блузка, жакет, аккуратно завязанный галстук. Волосы в высоком хвосте, без единой выбившейся пряди. В руках блокнот и планшет, за спиной рюкзачок. Сашка вынырнул следом, сонный, на щеке полоска от подушки. Воротник пиджака торчком, но рубашка заправлена, кроссовки начищены. Он зевнул и помахал Кире в знак приветствия. Илья вышел последним, как всегда, с растрепанными волосами, зато на лице самая довольная в мире улыбка. «Ну и утро», — протянул он, прикрывая рот рукой. «Кто вообще придумал дежурство до завтрака?» «И Кобзон», — буркнула Кира, не сбавляя шага. «Не пойму, почему Корнеев ему это позволяет? Прям бесит», — высказался Сашка. «Ничего, будет и на нашей улице праздник. А пока я, как самый голодный, предлагаю сначала позавтракать». Илья потер руки. «Вас где поставили? Я на первом. Ближе всех к столовке. Судьба ко мне благосклонна». «Я на третьем, как назло», — вздохнул Сашка, зацепившись рюкзаком за перила. «Самый скучный. Ни призраков, ни рабочих». «А у меня второй», — отозвалась Кира, энергично спускаясь по лестнице. «Как раз возле западного крыла». «Раскинули нас, как шпионов под территорией», — сказал Илья. «Получается, ты у нас сегодня на передовой». «Ну, если кто-то сунется, пиши в чат». Сашка посмотрел на Киру с некоторым беспокойством. «Без самодеятельности». Кира пожала плечами, но не возразила. В одиночку противостоять рабочим она и не планировала. Друзья прошли коридор, соединяющий жилой и учебный корпуса, и свернули к столовой, откуда уже доносился звон подносов и запах пирожков, омлета и фруктового чая. На стене возле входа висело расписание работы и меню. Рядом объявление «Поел, убери за собой». Они взяли подносы, налили чай, положили омлет, хлеб. Столовая была еще пустая. Такое раннее время завтракали только дежурные и учителя, которые приезжали в школу пораньше. Заняли столик. Илья с аппетитом впился губами в пирожок, как вдруг Кира сказала. «Кстати, вчера вечером моя соседка по комнате, ну, вы ее точно видели, рыженькая такая, из параллельного, Алиса». «Ага, помню», — пробубнил Илья с набитым ртом. «Я тоже», — отозвался Сашка, жуя омлет. «Так вот, она вчера снимала кое-что для блога. Я глянула, и знаете, что там?» Мальчишки перестали есть и посмотрели на Киру вопросительно. «Там рабочие попали в кадр, примерно в тот момент, когда мы их увидели с лестницы второго этажа». «Офигеть!» — Илья от удивления вытаращил глаза. «И?» — не выдержал Сашка. «На видео очень хорошо видно, что они зашли не в библиотеку, а в кабинет литературы». «Вот оно!» — Сашка аж подпрыгнул на стуле. «Вот доказательство, я прав! Там потайной ход!» «Что?» — Илья выронил пирожок из рук. «Кир, ты уверена?» «Абсолютно. Я промотала пару раз. За Алисиной спиной на заднем плане открывается дверь, рабочие заходят. Четко не видно, чем занимаются, но они точно не в библиотеку зашли. И еще». «Что?» Сашка наклонился ближе. «Там мелькнули Власов и Долгов. Они с рабочими рядом, что-то говорят. Но Алиса была в наушниках и разговора не слышала». «Вот это поворот!» — опешил Илья. «Власов и Долгов помогают рабочим?» «Быть не может. Власов умный парень. Зачем ему? Да и Долгов из приличной семьи». «Это все очень-очень странно», — Кира нахмурилась. Все трое замолчали, доедая завтрак в глубоких раздумьях. Время поджимало. Пора было идти на свои посты и начинать дежурство. «Разбегаемся. Каждый на свой этаж», — сказала Кира. «Но если кто-то что-то заметит, сразу пишем в наш чат». «Договорились», — кивнул Сашка. Они вышли из столовой и дошли до холла. Илья вдруг резко остановился. «Тихо! Смотрите!» Он прижал палец к губам. Между гардеробом и турникетом они увидели Власова. Тот о чем-то разговаривал с рабочим, у которого нос был как у бабы-яги. Рабочий сунул Артему в руки какой-то сверток. Власов поспешно спрятал его в рюкзак и направился к выходу. «Что он делает?» — вскипел Сашка. «Он что, с ними заодно?» Кира сжала зубы. «Может, он просто не понимает, что творит?» «А может, наоборот, прекрасно понимает», — Илья прищурился. «Но если мы сейчас рванем за ним...» «Тогда что?» — Илья улыбнулся той самой улыбкой, за которой всегда скрывался какой-то грандиозный план. «Я прослежу один, а вы по местам, и будьте на связи». Илья приложил пропуск к турникету и вышел на улицу через несколько минут после Власова. Промозглый осенний ветер ударил в лицо. Илья втянул голову в плечи и ускорил шаг. Он успел заметить, как Власов свернул направо за угол школы и двинулся за ним. Затаился, выглянул из-за угла. Власов шел, чуть сутулясь, с рюкзаком на одном плече. Он явно старался выглядеть так, будто просто решил прогуляться. Но уж слишком часто он озирался, слишком напряженно держался. Илья понимал, он не гуляет. Он проверяет, не следит ли кто. За школой, в тенистом углу двора, находился старый склеп. Небольшая полуподземная постройка с округлой каменной крышей, напоминающая вход в винный погреб. Легенда гласила, что в XIX веке здесь была чья-то могила. А теперь просто заброшенное, поросшее мхом строение с почти развалившейся деревянной дверцей и висящим замком, который давным-давно никто не открывал. Власов подошел к склепу, оглянулся, присел, потянул за торчащий камень внизу кладки, и небольшая плитка у основания двери сдвинулась с места. Под плиткой оказалась полость, неглубокая, но ее вполне хватало, чтобы спрятать что-то не слишком объемное. Власов достал из рюкзака продолговатый сверток, засунул в черный мусорный пакет и запихнул его внутрь. Прижал плитку обратно, прикрыв пучком сухой травы. Все, за минуту, раз и готово. Илья не верил своим глазам. У него есть тайник, схрон краденого. Власов ушел. Илья подождал немного. Приблизился к склепу, отбросил траву, потянул за торчащий у самой земли камень. Плитка отъехала в сторону. Осторожно раскрыв пакет и развернув сверток, Илья увидел толстый альбом в кожаной обложке, на которой еле виднелись стертые золотые буквы. «Химическая лаборатория. Учет». Еще там лежали два тома в потрепанных переплетах. Один явно старинный, второй — из библиотечного фонда, с ярлыком и штампом, и несколько предметов, завернутых в ткань. Серебристая мензурка, подсвечник, похожий на церковный, резной латунный футляр с застежкой, а ближе ко дну — пузатая серебряная колба с герметичной крышкой. Илья почувствовал, как леденеют пальцы. В голове запульсировала мысль. «Все серьезно, очень серьезно. Это уже не игра». «Сдать?» — спросил он сам себя. «Или...» Он не договорил. Телефон в кармане завибрировал. «Доставлено», — гласило сообщение. Илья судорожно выдохнул и метнулся в обход здания к проходной. Там, как всегда, сидел охранник с лицом каменного гриба. При виде Ильи он оживился. «О, Абрамов, тебе посылочка пришла». «Спасибо, дядь Вить». Илья выложил из рюкзака заранее приготовленный сок. «Как договаривались». «А ты как швейцарские часы», — хмыкнул охранник. «Не вскрывал. Сказали, хрупкая». Коробка оказалась размером чуть меньше микроволновки. На ней была надпись «ОКО-3». Комплект подповерхностной радиолокационной разведки. Под крышкой прибор с двумя блоками, похожими на пульт управления дронами. Длинный кабель, антенна и инструкция на три страницы. Схемы, кнопки, предупреждения. Илья побежал к лестнице на свой пост, где должен был дежурить. В подлестничном шкафчике, том самом, где прячут тряпки и швабры, он положил ОКО-3 между ведром и бутылкой с наклейкой «Химия не трогать». Закрыл дверцу. «Закрытый чат команды X. Илья. Через минуту встречаемся у лестницы второго этажа. ЧП. Кира. Ок. Сашка. Иду». «Так вот», — начал Илья, когда все собрались. «Власов спрятал сверток в тайнике под склепом. Я проверил. Там вещи, ценные, старинные. Документы, приборы. Они точно, из лаборатории. Кира замерла. Сашка уставился куда-то в одну точку. «Власов ворует?» — выдавил он. «Это просто не укладывается в голове». «Как-то все очень странно», — задумчиво проговорила Кира. «Получается, он в сговоре с рабочими?» Сашка растерянно сглотнул. «Это ж тюрьма». «Я не хочу, чтобы его посадили», — тихо сказал Илья. «Но что делать? Я видел. Это факт. Однозначно Власов помогает рабочим выносить вещи из лаборатории». «Так, стоп. Давайте думать. Зачем он это делает?» — прошептала Кира. «Его заставили? Шантажируют? Или он...» «Или он просто любит деньги», — угрюмо закончил фразу Сашка. «Ну, не знаю». Кира посмотрела на мальчишек. «Если расскажем, будет скандал. Если нет, украдут. А потом нас обвинят, что знали и молчали». «У нас есть только один выход». Илья встрепенулся. «Нам надо им помешать». «Это ты сейчас...» «Про что?» — хмуро поинтересовался Сашка. «Мы же дежурные. Вот и будем дежурить на совесть. С постов не уходим. Если кто-то из них пойдет, просим показать, что он несет. Просто не дадим им выйти на улицу. Если что, скажем, что это личное распоряжение Корнеева. До 3 часов дотянем. Потом приедет комиссия, и они уже ничего не вынесут. А ночью... Ночью мы окончательно разрушим их планы». «Вот тут поподробнее, пожалуйста». Сашка сдвинул брови, и его веснушки сбежались к переносице. Кира озабоченно вздохнула, мысленно прикидывая, что она скажет Алисе, если соберется на ночь глядя уходить из комнаты. Соседка попросится пойти с ней или опять устроит бойкот. «ОК-3!» — ухмыльнулся Илья. «У нас теперь есть настоящий георадар. Подключим, проверим. Ночью пойдем в ремонтную зону, в класс химии. Посмотрим, что там за кладовку нашли. Ну и с оком мы запросто найдем вход или что там есть. А уж обнаружить припрятанные сокровища не составит труда». «Ты шутишь?» — Кира округлила глаза. «Нет. Прибор у меня, под лестницей. Сегодня ночью операция. Мы отыщем этот ход и узнаем, что там спрятано». Сашка посмотрел на друга, как на безумца, но потом тяжело вздохнул и кивнул. «Тогда до вечера. Дежурим, следим. Все пишем в чат». Кира тоже кивнула, но не уверена. Идея с ночным походом в западное крыло ей совсем не понравилась.